Мы начинаем урок номер 39, Геблет, страница 12, строчка 8. Ухмохен базман шемицтаэр альма шеэйн 9 гакадош баруху мекарво царих гам кен легизагер шело 10 йе альхешбон ацмо гайну мизе шигу 11 мерухак мияшем кивазе гу наса ле микабель. Следующая страница, 13-я, первая строчка. Летуэлет ацмо, точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. 12-я, строчка 8. Ухмо хен базман ше Мицта эр альма шеэйн 9 гакадош барух гу мекарво царих гам кен Леги Захер Шело 10 Егье Альхешбон Ацмо Гайну Мизе Шегу 11 Мерухак Мигашем Ки Вазе Гу наса ламикабель. Следующая страница, 13-я, первая строчка. Лето элет ацмо, точка. Возвращаемся на страницу 12, строчка 8. Ухмо хен. И также, дословно будет, и также так. Базман во время. Ше мицта эр. Когда он сожалеет, крепко сожалеет, уже мицта эр. Со страданиями. Альма Аль-о-ма-о-том. Ше-эйн, что не. 9-9. Ха-кадош-баругу, что... И мы поменяем теперь местами. Что святой, благословен он, не. Мы-карво, приближает его. Царих, необходимо. Гам-кен также. То же самое. Гам-кен также. Легизагер. Быть осторожным. Шело, чтобы не. 10. Игье, чтобы не было. Аль. Хешбон ацмо. Хешбон это будет счет. На свой счет. На счет ацмо свой. То есть, чтобы... Что значит? Чтобы он это не взял на свой счет, не принял на свой счет, что это из-за него так. Что... Аж из-за него, что... Из-за того, что он что-то сделал. Смотри, как очень точно здесь стоит. Как интересно, как стоит. Что... Чтобы он не думал, что это из-за него так, что аж и Творец его не приближает, что это смотри, что он говорит, интересно, 10 после запятой, гайну, то есть, мизе от того, шигу, что он, человек, сам, 11, мирухак, мешем, мирухак, отделен, отдален, извини, отдаляется, точно сказать, отдаляется мешем от Творца. Ки что вазе в этом гу он наса, нет, не ки будет, и ки это будет ибо, иногда это что, а иногда ибо, ибо нет, точно, что, что вазе, что в, что вазе в этом, гу, он, что мы рассматриваем только языковую часть, поэтому я, а я хочу еще и смысловую его тоже взять вместе, приобщить, что в этом он наса стал, становится или стал, лемекабель получателем. Первая строчка, 13-я страница, первая строчка. Летоэлет отсмо, ради себя. Не будем рассматривать здесь дальше эти, почему и от чего, потому что это надо работать. У меня сейчас все наше внимание на языковую часть. Ничего нового здесь нет. Что мы учили сейчас в этом, я имею в виду новое, все хорошо, все заново. Но слова мы знаем, которые у нас были. Это очень важно видеть, что слова мы знаем. Знаем или в любом случае мы их уже рассматривали. Страница 13. Первая строчка после точки. Вагамекабель. Гу вифруда. Точка. Вегамекабель гу вифруда, точка, вегамекабель, а получающий гу, он находится, и он есть, он находится. Глагол, мы знаем, что нет глагола в настоящем времени. Вифруда, в фруда это будет отделение на арамейском. А на иврите подобное пируд. Поэтому вафируд было бы на иврите без буквочки алов и немножко другие эти самые огласовка. Так что будешь знать иврит, постепенно у тебя будет. Никаких проблем не надо будет ничего учить, арамит. Арамит сам с собой придет. Видишь, интересно, как он говорит. Видишь, получающий он находится в отдалении. Не в отдалении здесь говорит, а в отделении. Очень важно это знать все. А тот, который получает ради отдачи, это не называется получение. Как бы это, это как бы тоже отдача, поэтому нет отделения. Надо иметь в виду. Тоже в нашем мире очень просто люди, которые знают, как человек, даже как в нашем мире человек функционирует, им очень легко ими управлять. Кто использует людей в этом нашем мире. Они очень четко знают, как человека манипулировать человеком. Дай ему, и он твой раб. А каким образом ему дать? Надо узнать, что он хочет. Вот в этом мире так используется. Знай, что он хочет, в чем у него желание есть. И дай ему, и все, и он тебе все, он твой раб становится. Это в нашем мире так. Я знаю, как вот бизнесмены, как делали, и, не знаю, делают сейчас тоже, конечно. Он узнает, что желает тот или иной чиновник, или где бы, что бы то ни было. Тот, кто ему нужен для какой-то цели. И он в нашем мире, да. А если он знает, что его, что этот человек, который ему нужен, что он больше всего любит своего сына, например. Я знаю, это практический вариант, о котором я говорю. Что он знает, что его, этот чиновник очень любит больше всего своего сына. Так? А сыну, например, 14 лет. И он сумасшедший по радиографическим машинкам. И тогда этот человек, умный человек, который хочет что-то до того, а тот какой-то там министр или кто там, я знаю, в общем, отвечает за какой-то, какой-то контракт или что бы то ни было. Он узнает, где он живет и как, через секретаршу, он дал секретарше там что-то такое красивое, какой-то подарок, какой-то... или платье, или еще что-то такое, неважно. Она ему дала его адрес, где он на даче живет. Я знаю это, я говорю, это из практики, я не говорю, не говорю моей, но я говорю, из практики я знаю, что это есть. Был такой случай. И он позвонил ему, она знала, как ему позвонить на его мобилку, и все, и он пришел, приходит к тому, он сказал, совершенно ни слова не говорил про бизнес. Он говорит, я хочу, у меня очень... вам приятный сюрприз. Что такое вот? Каким образом он построил так, что тот человек заинтересовался, тот чиновник. И он пришел к нему домой. И тот впустил его, они немножко говорили, как будто бы так, в общем-то, каким-то, как будто о чем-то совершенно не важном и в этом. И за чаем, за этим он во дворе, где-нибудь во дворе. И он называет, он видел сына, сын там подошел. Он достает эту радиографическую машинку, такую красивую, красавчик такой, из Запада привез туда куда-то в Россию советского периода. И он взял эту машинку, он прямо глаза у него сверкают у этого сына, и он тут же в этом приусадебном таком участке, там, где у него есть, тут же перед лицом отца и матери, которые сидят там, коньячок попивают. И он начал играться с этой машиной, он ее поставил, он ее на расстоянии, она такие вещи делает, открывает это, и что только из нее не торчит и не вылезает с этой машины. Тогда отец смотрит, и он млеет, отец. На глазах он раскрывается и за выпиванием этого коньячка, с икоркой, с этим. В то время, когда тот человек, который пришел к нему, говорил просто о пустяках всяких, ни слова не говорил про свое дело или что. И тогда он видит, отец, как радуется его сын. И он полностью размлел. И он говорит тогда этому человеку, который пришел, ну, что ты хочешь, скажи мне. Все, он его купил. Поэтому очень аккуратно надо, и самому надо очень быть аккуратным, чтобы не попадаться на это. Ибо он нам говорит сейчас, смотри, что говорит нам. Вам и кабель губи фруда. А получающий, он в отделении находится. То есть в отделении от истины. В отделении от Творца. А чисто эгоистически он занят. Очень важное положение. Поэтому очень аккуратно надо быть тоже с тем, что давать, как давать подарки или вообще, каким образом это все делать. Ради чего я делаю это? Я могу делать, например, не для того, для себя, а ради себя только даю подарок. Кому-то ради себя. Тоже нехорошо. То То есть я ничего не хочу от другого, как бы, но я даю ради себя. Мне приятно. Очень аккуратно надо. Таким образом, отрывается человек от святости. Зачем это? К чему это? А это все равно, что как бы попользовался, что-то поел, попил, и потом сходил в определенное место, и все это вышло. И то это больше пользы, потому что что-то дает. А здесь ничего не дает. Он просто приятное ощущение, которое через столько-то, через полдня, день проходит, и все. Что от этого остается? А он теряет.